Пражский рыцарь, бледно лицый, страж над плеском века, рыцарь, рыцарь, стерегущий реку, о, найду ль в ней мир от губ и рук, караульный на посту разлук, клятвы, кольца, да, но камнем в реку нас-то сколько за 4 века, в воду пропуск вольный, розам цвесть, бросил, брошусь, вот тебе и месть. Не устанем мы, доколе страсть есть, мстить мостами, широко расправьтесь, крылья, в тину, в пену, как в парчу, маста вины нынче не плачу, с 40-го мосту вниз отважься, я тебе по росту, рыцарь пражский, сласть ли, грусть ли в ней, тебе видней, рыцарь, стерегущий реку дней.